Глава 22. Особая зона. Башня окружена барьером, как и обычные локации. Свесив с края крыши и прислушавшись к восприятию, сказала Амелия. Улететь отсюда не выйдет. А еще я заметила, что системные часы остановились. Но Кзак никого не ощущает внизу, заметил Тли. Что означает зачистить особую зону? Скоро узнаем, произнес Кай, глядя на крупный пролом в крыше. «Идем, не будем тратить время». Спустившись и миновав полуразрушенный коридор, Кай со спутниками вышел к бесконечному, на первый взгляд, золотистому залу, лишенному даже капли энергии, но наполненному бесчисленным количеством лестниц, подвесных переходов и деревянных дверей. И все это было расположено в самых разных плоскостях. Создав и бросив вниз кусочек льда, Кай уже через несколько секунд заметил, как тот пролетел мимо них, а затем и вовсе стал метаться через зал по самым разным траекториям, пока не упал на одну из лестниц. Что удивительно, лестница эта находилась в полностью перевернутом состоянии. «Низ и верх не определить», – констатировал мужчина. «Пространство чрезвычайно запутано. Должно быть, нам нужно найти верную дверь». «Вы правы, господин», – как обычно поддакнул Нокзак. «Амелия, есть что сказать?» – взглянул Кай на девушку. «Не думаю, что будет просто, но смысла стоять на месте нет». Кивнув, Кай шагнул на ступень лестницы, что вела вверх, и на мгновение замер. Обычные мастера даже не заметили бы случившегося, но не его спутники. «Что это?» – нахмурилась Амелия, притормаживая ног за колодонью. Сделав пару быстрых и легких шагов, Кай развернулся. «Сила притяжения», – сказал он. «Давление тут такое, что любой фисат умрет за секунды, но с нашими параметрами здесь опасаться нечего». То-то никто и не ощутил опасности. Хотя, признаю, даже здесь я не ощущаю ту силу, что искажает здешнее пространство. Проделки пагоды, полагаю. Это место не могло быть создано ни одним истинным мастером. Покачал Кай головой. Без божественной силы не обошлось. Бросив взгляд на мужчину, Амелия усилилась полным подчинением и поднялась следом. На ее тело резко обрушилось безумное давление, но она тоже без проблем его выдержала. Но Кзак исключением не стал, и троица начала путешествие по лабиринту лестниц. Но, как вскоре оказалось, колоссальная сила тяготения была отнюдь не главным препятствием этого мира. В первую очередь им являлась изощренная, незаметная и переменчивая запутанность пространства, которая распространялась не только вовне, но и на сами лестницы. Местами движение по прямой приводило к боковым переходам, а то и вовсе разворачивало назад. Где-то можно было пройти километры, но не преодолеть даже метра. А где-то лишний шаг в сторону перемещал в совсем другое место. И зачастую такие скрытые переходы являлись односторонними, не позволяя вернуться назад. Разумеется, Кай пробовал использовать технику вечности, но ни к чему хорошему это не приводило. Телепортация переносила совершенно не туда, куда он ее нацеливал, а попытки самому искажать пространство порождали жуткие, но кратковременные пространственные бури, после которых все становилось еще более запутанным. Сами же переходы и лестницы, к слову, были неуязвимы к любым атакам. Летать в области без энергии Кай не мог, так что в случаях, когда и группа оказывалась совсем уж в тупиках, они попросту спрыгивали, после чего быстро оказывались в совершенно другом месте. Для большинства мастеров ниже 4 звезд это место с большой вероятностью стало бы могилой. Произнесла Амелия, ступая точно след вслед за Каем, дабы непреднамеренно куда-то не переместиться. Случаи неожиданного разделения отряда уже были, и их повторения никто не желал. Давление быстро изматывает всех, у кого нет высоких первоначальных параметров, а в пространстве без энергии это произойдет еще быстрее. Даже я уже чувствую легкую усталость из-за остановки циркуляции Ки. Добавить ко всему еще и этот лабиринт, который даже к первой двери не даст быстро добраться, и смерть практически гарантирована. Слабые мастера будут поглощать руны пачками, пока и те не закончатся. И если за это время они не найдут выход, то их ждет только одно – медленная и мучительная смерть от изнеможения. «Умеешь же ты нагнетать атмосферу», – хмыкнул Кай. «Так а разве это касается нас?» – улыбнулась девушка. Некоторое время спустя они добрались до еще одной двери. Кай приблизился к ней, а Амелия и Нокзак остались позади. Сконцентрировавшись на защите, мужчина потянулся к деревянной ручке, но его ладонь вдруг прошла сквозь нее. «Еще одна пустышка», – вздохнула Амелия. Подобных иллюзорных дверей, как они уже догадались, здесь было большинство. Внешне обнаружить, что это иллюзия, оказалось невозможно. И даже брошенные Каем куски льда, если попадали, попросту разбивались о такие двери, словно они действительно были твердыми. Кроме иллюзорных обманок, встречались еще три типа дверей, связанные с какой-то другой дверью, призывающие сильных священных зверей, взрывающиеся при касании. Последние и заставили Амелию и Нокзака оставаться позади, в то время как защищенный техниками Кай шел открывать. Формируя у себя в голове идеальную трехмерную проекцию всего лабиринта, включая области искаженного пространства, Кай мысленно отметил еще одну фальшивку и продолжил маршрут к следующей двери. На первый взгляд казалось, что быстрее всего будет перемещаться через прыжки с лестницы, если просто запомнить все искажения пространства вокруг лабиринта. Поначалу троица так и делала, но вскоре поняла, что внешние искажения со временем меняются, из-за чего им в итоге и пришлось отказаться от подобного способа путешествий и продолжить обычный пеший путь, совмещая его с участками, переносящими в другое место и связанными друг с другом дверьми. За следующие часы они обошли порядка половины лабиринта, открыв более полутора сотен дверей. Кай с Амелией даже начали размышлять о том, что делают что-то не так, а двери – это лишь обманка. Но в конечном счете, спустя 12 часов, они все-таки нашли выход из этого места. Очередная, на вид похожая на другие, дверь не взорвалась и не оказалась иллюзией, а при открывании не выпустила множество монстров. За дверью виднелось совсем другое место – не лабиринт. На миг троица нерешительно застыла, но затем быстро прошла внутрь, опасаясь возможного подвоха. Вдруг, например, выход исчез бы спустя несколько секунд. Подобного вполне следовало ожидать в таком месте. В отличие от гигантского яркого золотистого зала с лестницами, новая область башни оказалась не слишком большой и довольно-таки мрачной. Пахло сыростью и затхлостью, а отсутствие энергии и кошмарная гравитация все продолжали давить. Повсюду валялись перевернутые столы и много разбитого стекла, склянки для алхимических препаратов и свитки. В центре помещения расположился большой стол с несколькими алхимическими кубами, а у дальней стены виднелась массивная металлическая дверь. К ней Такай сразу и направился. Несколько попыток открыть проход не увенчались успехом, после чего Кай активировал и удерживал в этом состоянии настоящую технику распада. Насытил ею клинки и изо всех сил ударил по дверям. Как он и ожидал, на них не осталось ни царапинки. Естественно, это же касалось и стен. Нокзак стоял поблизости и наблюдал за всем. А вот Амелия заинтересовалась самой лабораторией и даже не смотрела на Кая. «Не думаю, что эту дверь можно открыть», — изучив один из алхимических кубов, бросила девушка через плечо. «Почему?» — захотелось Каю услышать более развернутый ответ. «Вариант с дверью слишком очевиден, особенно после лабиринта. Чувствую подвох. Да и неспроста же здесь эта лаборатория. Выход есть, но какой-то другой». «Согласен», — подошел к столу мужчина. «Но проверить стоило». «Есть что-то интересное?» Амелия кивнула. «В этих алхимических кубах остались незавершенные плетения. Эссенции нужных ресурсов тоже там. Возможно, нам нужно закончить препараты, чтобы продвинуться дальше. Кубов тут как раз ровно три, что не похоже на совпадение». Приблизившись к одному из артефактов, который по какой-то причине работал в условиях запрета пагоды, Кай погрузился в него духовным восприятием. Проделав это со всеми тремя, он в итоге сказал: «Плетения одинаковы. Судя по всему, они закончены примерно на 30%. Но рецепт мне не знаком. Нокзак, посмотри». «Да, господин», — кивнул тот и приблизился к кубам. Вскоре он покачал головой. «Прошу простить этого недостойного, но ему также неизвестно эти плетения». «Аналогично», — сообщила задумавшаяся Амелия. Поставив кубы на прежнее место, Кай попросил пока не трогать их, после чего несколько раз обошел помещение. Внимательно все осмотрев и изучив обстановку, он подметил тысячи деталей, после чего с помощью высшей симуляции воссоздал множество сценариев того, что же здесь могло произойти. В конце концов, мужчина остановился на одном из наиболее вероятных. «Алхимик работал с кубами, одновременно готовя три препарата», – произнес Кай, проходя мимо стола с артефактами. Но затем в лаборатории появился еще кто-то. Указал он на массивную дверь, которую так и не удалось открыть. Алхимик остановил работу, и между ними вспыхнул конфликт. Алхимик бросился к противоположной стене, откуда появились мы, но его сбило с ног сильным ударом по площади. Что-то вроде гравитационной волны. Из-за этого большая часть лаборатории оказалась разгромлена. Это не убило его. Алхимик пробежал еще несколько метров, где его настигла вторая, уже смертельная атака. Вот, даже видны следы оплавленного камня стены. Присел мужчина возле места убийства. Труп должен был рассеяться со временем, но не одежда. Вероятно, убийца забрал тело и ушел, проигнорировав кубы и все остальное. Изучая место гибели, Кай нахмурился. Интуиция подсказывала, что он что-то упускает, но ни духовное восприятие, ни могущественное зрение, ни даже воля ничего ему не показывали. Напоследок мужчина усилил энергозрение до предела. Из его глаз брызнула кровь, но в конечном счете он все-таки кое-что заметил. Маленькую и очень тусклую точечку. Просунув пальцы в расщелину на стыке двух камней в полу, Кай вдруг нащупал кусочек ткани, в которую что-то было завернуто. Вытянув вещицу, он обнаружил потрескавшееся пространственное кольцо внутри странного платка. Артефакт тоже почему-то работал, но в целом ничего особого из себя не представлял. Низкое качество императорского ранга. Куда как более интересным оказался сам платок. «Клок рваного плаща путника». Безранговый артефакт гамма-класса. Особенность. Маскирует волю и скрывает духовные колебания завернутого в него объекта. Так вот, почему, ощупывая то место волей, я не заметил неоднородности воли мироздания и принял платок с кольцом за обычный камень. Но, тем не менее, энергетическим зрением я все же заметил артефакт. Так что ткань скрывает не все излучаемые колебания струн. С другой стороны, это лишь клочок основного предмета. Интересно, насколько хорош сам плащ? Переместив платок в хранилище, Кай осмотрел кольцо. Увы, метки владельца на нем, как и на алхимических кубах, не осталось. Так что считать воспоминания из чужой воли он не мог. Открыв пространственный карман артефакта, мужчина обнаружил внутри множество редких и необычных духовных растений, и даже фруктов божественного и псевдобожественного ранга. Часть из них явно подходила для тех плетений, что остались незавершенными. Это он сразу же сообщил спутникам, выложив нужные ресурсы на стол. «Теперь при необходимости мы сможем попытаться создать нужный препарат больше трех раз. Есть право на ошибку», – резюмировал Кай. «Ага», – кивнула задумчивая Амелия, внимательно рассматривая растения. «Осталось только определить правильный рецепт. Предлагаю пока заняться анализом плетений в кубах, после чего поделимся мыслями и попробуем додумать оставшуюся часть схемы препарата». «Как прикажете, господин», – поклонился Нокзак. «Амелия?» – посмотрел Кай на девушку, что задумчивым видом глядела на духовные растения. «Я...» – подняла она взгляд. «Поняла, каким должно быть оставшееся плетение». «Поняла? Ты все-таки знаешь его?» «Нет». Быстро подойдя к одному из кубов, Амелия покачала головой. «Но благодаря найденным тобой растениям, я определила область алхимии и примерный тип препарата, после чего было не так уж и сложно рассчитать всю схему через специальные формулы плетеневедения. Готовые 30% – это уже немалый фундамент». «Абсурд! Это невозможно!» – внезапно возмутился Нокзак. «Даже зная область алхимии и тип препарата, расчет всего плетения все равно занял бы как минимум сутки. Ты не смогла сделать этого так быстро. Ты либо лжешь, либо ошибаешься. Кай тоже удивился. Он был согласен со словами Тли, но говорить ничего не стал, продолжая с интересом наблюдать за таинственной воительницей. «Свое слово я сказала. А верить или нет, твое право», – невозмутимо ответила девушка. «Я ничего и никому доказывать не собираюсь. Хочешь, оставайся здесь на сутки и сам все рассчитывай, а я пойду дальше». Погрузившись восприятием в алхимический куб, Амелия принялась завершать приготовление препарата. Быстро, ловко и с безупречной точностью формируя оставшееся плетение сразу во множестве мест, она закончила менее чем за 10 минут. Сколько бы Кай ни изучал работу Амелии, он никак не мог найти даже малейшей ошибки или неточности. Это было творение настоящего грандмастера алхимии. Присоединив к кубу взятую со стола ампулу с небесной водой, девушка свернула все плетение в маленький шарик, насытила большим количеством энергии и переместила из куба в емкость. Система сразу же дала описание. Эликсир вспышки отступления. Ранг – божественный. Качество – низкое. Особенность – мгновенно переносит воина на многие километры или в любое ближайшее безопасное место. Ограничение – только для элементалистов и выше. Несмотря на запрет артефактов и алхимии, этот препарат явно был рабочим. «Похоже, это и есть выход», – хмыкнула Амелия. «Ну так что, мне вас ждать или будете сами просчитывать рецепт?» «Не торопись», – усмехнулся Кай. Вскоре он и Нокзак приготовили аналогичные препараты, после чего троица наконец покинула лабораторию. Разумеется, перед уходом Кай внимательно обследовал ее на предмет скрытых ценностей, а затем, так ничего и не обнаружив, забрал алхимические кубы и склянки с небесной водой. Эликсир перенес воинов на громадную круглую платформу, подвешенную гигантскими цепями посреди бескрайней черноты. Откуда-то сверху падал яркий белый луч, освещая не только тысячи парящих в пустоте шкафов с книгами и свитками, но и расположившийся в центре терминал, напоминающий тот, что можно было встретить в башнях Ойкумены. Становилось сразу понятно, что они наконец попали в ту самую библиотеку. Сердце этой башни. Естественно, как и в предыдущих областях, здесь также не было энергии и действовало мощное гравитационное поле. «Господин, здесь можно выбрать любую книгу или свиток, что есть в библиотеке», сказал Нокзак, воспользовавшись платформой. Закончив осматриваться, Кай предположил. «Прямого выхода я нигде не вижу. Вероятно, он связан с терминалом и содержимым библиотеки. Нужно найти в ней что-то, что будет связано с выходом». «Понял вас, господин». Платформа внезапно задрожала, зазвенели гигантские цепи, после чего троица резко ощутила серьезную опасность. Осознавая, что только он сейчас может использовать техники и обладать достаточной мощной защитой, Кай решил помочь спутникам. Интуиция подсказывала, что времени почти не осталось. Поэтому он воспользовался наиболее быстрым способом создания массовой и крепкой защиты. Одним из проявлений души – расширением покрова. Мгновение спустя на барьер, что окружил всю платформу, с огромной скоростью и силой обрушилось разнообразное оружие. Пошатнувшись от нагрузки, но все же устояв, Кай создал вокруг терминала небольшой купол из невидимых стен техники неприкосновенности. А также, на всякий случай, заблокировал пространство на платформе техникой вечности для всех, кроме себя. Его спутникам это все равно не могло помешать. «Иди к Нокзаку!» Повернулся он к Амелии, застывшей у края платформы. «Ищите выход, а я пока отвлеку внимание на себя». «Здесь от меня будет больше пользы!» – возразила девушка. «Уверена?» – скептически взглянул на нее Кай. «Ты ведь без техник!» «Они мне не понадобятся». «Что ж, как знаешь, не стал спорить он. Приготовься». Тем временем мечи, копья, булавы, алебарды, посохи и прочее оружие, атаковавшее нарушителей, превратилось в различные книги, а те, в свою очередь, приняли облик различных чудовищ, воинов, духов и даже стихийных явлений, вроде небольшой пространственной бури и тому подобного. Все это сразу же двинулось в сторону Кая, как только он свернул расширенный покров. Враги быстро заполнили большую часть платформы, пока мужчина с холодным и жестким лицом невозмутимо изучал их. Сложив руки за спиной, он вдруг моргнул, и противники практически застыли в воздухе. На самом же деле, это восприятие Кая ускорилось. Впрочем, стражи библиотеки тоже отчасти замедлились из-за техники вечности. Глядя на врагов перед собой, Кай наконец сделал первый шаг. Распад стремительно хлынул во все стороны, и на этот раз это была уже не просто техника. Можно было смешивать в плетении несколько стихий, создавая что-то промежуточное. Но на уровне струн колебаний отдельных элементов все равно оставались разделенными. Однако понимание уровня совершенствующего, улучшенные сферы, открывало перед мастерами возможность более качественно объединять разные пути внутри техник, благодаря чему их колебания буквально смешивались друг с другом. Это порождало нечто совершенно новое, нечто, что само по себе не могло в таком виде возникнуть в природе. Нечто гораздо более могущественное, чем просто техника. Псевдоэлемент. Пепел у Энни и Ренаты, гниль у Абадонна, чума у Рианы, обморожение у Кайла. И вот теперь распад у Кая. Изначально он был подобен непроглядной тьме, но теперь стал абсолютно невидим. Волна незримой всеразрушающей силы буквально стерла из реальности большинство противников, а с оставшимися покончила Амилия. Правда, полностью распад стражи библиотеки не уничтожил. От них вновь остались книги, которые почти сразу начали принимать новый облик. Телепортировавшись к одной из них, Кай взмахнул клинком. Тончайшая полоса сжатой физической силы и распада обрушилась на книгу, но лишь оставила на ней небольшой порез. Мгновение спустя та окончательно трансформировалась, и на сей раз в гораздо более сильное существо. Огромный голем попытался схватить Кая, но тот уже находился позади него. Сперва существо лишилось рук, а затем и головы. С одной стороны, убийство все еще было простым, но с другой, теперь мужчине требовалось использовать оружие. Одного распада оказалось недостаточно. Осознав, что с каждой гибелью стражи библиотеки становится лишь сильнее, Кай решил поменять тактику. Благодаря высококачественному контролю воли, он мог прямо посреди боя сменить цель для более сильного единения стихий. В один миг распад резко ослаб, вернувшись к уровню обычной восьмитомной техники, а техника захвата стала новым псевдоэлементом Кая. Благо, недавний опыт теперь позволял активировать и удерживать другие восьмитомники значительно быстрее. Каждый противник вдруг оказался в тисках оков льда и прочих элементов. Они не убивали их, но и не позволяли даже слегка шевельнуться. Поначалу это сработало. Бой прекратился. Однако уже спустя пару секунд существа сами превратились в книги. Раскрывшись на одной из страниц, они трансформировались в яркие вибрирующие сгустки плазмы, что стали быстро разрушать импровизированные тюрьмы. Попытки усилить натиск на них ничем не помогали. Исход был предрешен. «Да уж», — подумал Кай, — «даже если это место когда-то и существовало в мирах испытаний, то явно не в таком виде. Ни один истинный мастер не мог бы создать подобное даже с божественными артефактами и частицами. Вдобавок, слишком искусственно здесь все, особенно та ситуация с лабораторией. Очевидно, что это особая зона, либо даже все они, специально созданы пагодой, а не просто взяты из разных мест трех миров». На первый взгляд, Кай бездействовал, просто наблюдая за тем, как сгустки плазмы преодолевают его захват. Однако на самом деле он тянул время. И лишь когда стражи библиотеки практически вырвались на свободу, он снова сменил псевдоэлемент. Теперь это была неприкосновенность, сила его техники покрова. Не успели противники полностью освободиться, как их вдруг стало сжимать внутри невидимых сфер неприкосновенности. Кай понимал, что странные книги найдут выход и из этой ситуации. Но так он выигрывал время для Нокзака. Все лучше, чем тупо истреблять стражей библиотеки, тем самым заставляя их принимать более сильные облики. Сейчас же они подстраивались лишь под сдерживающие их способности, но не самого Кая или Амелию. Из плазмы книги превратились в рассеянную белесую дымку, что каким-то образом стало просачиваться сквозь неприкосновенность, игнорируя искажение пространства, гравитацию, отталкивающую силу сияния пустоты и многое другое. К счастью, Нокзак успел найти выход прежде, чем те окончательно вырвались на свободу. Вернувшись с Амелией к терминалу, они увидели парящую рядом с ним книгу. При взгляде на нее появлялось системное сообщение. «Желаете покинуть особую зону? Да? Нет?» «Уходим», — кивнул Кай. Мгновение спустя Амелия и Нокзак исчезли, но сам Кай остался на месте. Он не спешил подтверждать запрос, вместо этого приблизившись к терминалу. Как он и увидел в самом начале, на его поверхности действительно был особый паз, который на первый взгляд казался лишь декоративным элементом, но на самом деле был чем-то большим. Вынув из хранилища найденное в лаборатории пространственное кольцо, Кай вновь убедился, что не ошибся. По форме и размеру оно идеально подходило, так что мужчина без сомнений вставил непримечательный на первый взгляд артефакт в паз. В тот же миг рядом с терминалом появились еще две вещи. Какие-то рваные свернутые черные тряпки и массивная золотая книга с крупным живым глазом на обложке, что постоянно дергался из стороны в сторону. «Рваный плащ путника! Безранговый артефакт альфа-класса! Особенность! Маскирует волю и скрывает духовные колебания завернутого в него объекта! Особенность! Делает завернутый в него объект неприметным. Особенность. Скрывает грядущее носителя. Особенность. Безразмерный. Особенность. Может делиться на меньшие и более слабые части. Особенность. Может соединяться с меньшими частями. Книга завтрашнего дня. Безранговый артефакт альфа-класса. Особенность. Опишет все наиболее возможные варианты будущего любого, чье имя будет записано. Тот, кто напишет имя, должен лично знать того, кому оно принадлежит». Два жутко могущественных предмета, явно созданных Магнусом, повисли перед Каем, так и маня потянуться за ними. Но интуиция подсказывала мужчине, что взять он сможет только что-то одно. Кроме того, сейчас выйдет воспользоваться только плащом, но не книгой. Ее особенность была не пассивной, а активируемой, для чего требовалась уже божественная оболочка. Впрочем, были у Кая подозрения, что его защита души может помочь с этим. В любом случае, размышлял он недолго. Сколь бы заманчиво ни казалась сила книги, но все же она была слишком расплывчатой. Наиболее возможных вариантов будущего могли быть миллионы и даже миллиарды. Да и в целом учесть абсолютно все факторы, чтобы все просчитать, не могли даже первые, иначе не понесли бы никаких потерь в войне с духами. В плаще Кай видел больше пользы. Возможность маскировать свою волю, а именно этого так не хватало его идеальной невидимости, была попросту необходима ему. К тому же был шанс, что это даст Каю подсказки, как улучшить собственный контроль воли. Одно только это стоило многого. В конце концов, он потянулся к рваному плащу путника. Как вдруг его спину что-то обняло, а рядом с ухом раздалось теплое дыхание. Время будто остановилось, а бьющиеся в барьер стражи библиотеки резко перестали ощущаться. «Ты уверен, что не хочешь узнать свое грядущее?» Прошептал ему на ухо мягкий, пьянящий женский голос, от которого по телу разливалась приятная слабость. «Наконец-то узнать все тайны, что так терзают тебя с самого начала пути. Узнать свое предназначение». Ошарашенный мужчина повернул голову и с широко раскрытыми глазами уставился на красавицу с огненно-рыжими волосами. На ту, что некогда еще на земле вонзила ему нож в сердце. На Еву.